Глава 16. «Все, коварный колдун, нет у тебя больше твоей мерзкой магии!» — захихикал Веня. «Да я тебя голыми руками задушу!» Кровь в жилах Гордея закипела, несмотря на невыносимый холод в груди. Поднялся на ноги тяжело и, пошатнувшись, едва не упал снова. Но он твердо вознамерился надавать Вене хороших тумаков. Выживальщику повезло и на этот раз. Из темного прохода в пещеру забежала толпа людей в рясах цвета мешков из-под картошки. «Смерть колдунам! Смерть энергососам!» — летело разноголосое эхо от каменного свода пещеры. Орущая толпа налетела на Гордея, как стая гиен, набрасывающаяся на льва. Кто-то даже умудрился запрыгнуть ему на шею и замолотить кулачками по голове. Гордей ухватил наглеца за талию, но правая рука, скользнув по рясе, поднялась чуть выше. «Грудь определенно женская», — отметил он про себя и скинул с шеи нахалку. Какое-то время, благодаря возросшей физической силе, он раскидывал нападающих, как нашкодивших детей. Но внезапно накатившая усталость взяла свое. Гордея сбили с ног и начали деловито сопя утаптывать в землю. В пиджаке среди рядов бутылочек хранилась бодрящая настойка. Она восстанавливала как физическое состояние, так и увеличивала приток маны. Однако у нее были серьезные побочные эффекты. Прилив сил продолжался минут 10-15, зато двое суток после этого маг чувствовал себя разбитым и только и мог что отсыпаться. Но Гордею выбирать не приходилось. Фанатики в рясах явно вознамерились затоптать его насмерть. Собрав последние возможности, отбиваясь локтями, легаясь и даже укусив кого-то за лодыжку, он смог откатиться в сторону и выхватить нужную колбу. Вытолкнул пробку большим пальцем и... кисть обожгла боль. Кто-то решил поиграть с нею в футбол. Гордей поднял глаза, чтобы узнать, кто отвесил ему по руке смачного пинка, и увидел появившееся в пещере новое действующее лицо — высокую фигуру в рясе с низко опущенным капюшоном. «Свяжите его!» — прозвучал приказ из-под капюшона. Фигура кинула Вене большой моток скотча, после чего незнакомец еще раз ударил ногой Гордея, на этот раз в грудь. Над Гордеем склонился Веня, сжимающий в левой руке скотч, а в правой — верную алюминиевую флягу. Размахнувшись, он закатил фляжкой к Гордею прямо в лоб. Звон, темнота. Под звон Гордей вырубился, под звон и пришел в себя. Но на этот раз звук был другим. Вода. Да, точно. Звонко журчащая вода. Гордей приоткрыл один глаз. Полумрак. Опять пещера, по стенке которой сбегает тоненький ручеек. «Кто они?» Громкий голос, как обухом топора, врезал по ноющему затылку. Странно. Лупили Гордея по лбу. Отчего тогда затылок разваливается от резких звуков? «Выродки!» Грянул целый хор воодушевленных голосов. И Гордей всерьез забеспокоился, что его череп сейчас взорвется. «Почему?» «Ага», — узнал Гордей голос. «Это тот самый тип, который пинком выбил у меня зелье из рук». «Потому что они пьют чужую жизнь», — ответила на вопрос толпа. Гордей попробовал сесть и обнаружил, что перемотан клейкой ленты с ног до головы. Скотчем был заклеен даже рот. Единственное, что он мог сделать, так это слегка приподнять голову. «Черт, у них здесь собрание полуумных сектантов какое-то». Долговязый незнакомец стоял перед толпой и читал что-то типа проповеди, а участники сопротивления размахивали факелами и вопили несусветную чушь на каждую его фразу. «Что вы должны с ними делать?» — вопрошал Длинный. «Уничтожать везде, где найдем!» — бесилась толпа. «Находите и убивайте выродков рода человеческого!» Гордею вдруг захотелось и самому находить выродков и убивать. Голосище у учителя был что надо. Воодушевлял на подвиги во имя человечества он знатно. Но до Гордея вдруг дошло, о ком шла речь. Эти сектанты собирались находить и убивать одаренных, и один из них был под боком, связанный по рукам и ногам. Гордей активно задергался. Скотч держал крепко. Попробовал призвать магию, но с нулевым результатом. Вместо крика он смог издать лишь сдавленное мычание. «А давайте убьем выродка прямо сейчас!» — раздался визгливый женский голос. Скорее всего, это была та барышня, которая каталась на его шее, и которую он случайно за грудь пощупал. Вот сектанты из сопротивления и Агардеи вспомнили. «Не сейчас, дочь моя! Сначала мы должны...» «Выродка на костер! Подпалим энергососа!» Заведенная толпа не дослушала своего учителя. «Стойте! В пещерах нельзя разводить большой огонь! Он сожжет весь кислород, и мы задохнемся!» — поделился мудростью выживальщиков Веня. «Давайте вынесем наружу и сожжем его там!» Тут же нашлась визгливая барышня. «Да, понесли его на воздух!» — воодушевилась толпа. «Стойте!» — притормозил их учитель. «Перед убийством могущественного колдуна надо провести сложный ритуал, иначе он не обретет покоя и будет являться вам во сне по ночам!» «И пусть является!» — прогласила девка-сектантка. Как показалось Гордею, в ее голосе звучали радостные нотки. «Я сказал нет!» От приказа учителя толпа присела. Что-то все-таки было в этом голосе, заставляющее повиноваться. И Гордей уверовал, что сегодня его сжигать точно не будут. «Но прогоните уныние из своих сердец, дети мои! Когда вы увидите, какой страшный ритуал уготован колдуну, вы еще и жалеть его будете!» — обрадовал своих детишек учитель. Что может быть страшнее сожжения на костре? Гордей завертелся, как уш на сковородке, пытаясь выкрутиться из плотного кокона. Скотч держал крепко. Но вот если попробовать вытащить из рукава пиджака одну руку и оторвать скотч... Гордей встал на колени и уперся лбом в землю, стараясь провернуть задуманное. «Убегает!» — заверещал кто-то, заставший пленника за попыткой к бегству в странной позе. «Колдун убегает!» Гордей завалился на бок, стремясь разглядеть сдавшего его стукача. Девка. Коротенькая прическа в стиле «Я у мамы сорванец», маленькие глазки, сдвинутые близко к переносице. И в этих самых глазках злость плещется тоннами. Надо будет обязательно у девушки спросить, отчего она колдунов так люто ненавидит. Тут точно не в суп наплевано, тут, скорее всего, дела сердешные. Эх, вмазать бы ей каблуками по коленкам. На память, и чтобы еще больше магов не любила. Но моральные принципы отчаянно мешали Гордею это сделать. Судя по звукам, толпа сектантов оживилась. Вряд ли теперь учитель сможет удержать их от линчевания. «Вышел, блин, на бегающие кустики посмотреть. Вечно мне больше всех надо», — с горечью подумал Гордей. Злобная деваха сложила губы трубочкой, явно намереваясь одарить злобного, но беспомощного колдуна плевком в лицо. И тут, наверное, сработал закон кармы. Не стал Гордей ее коленки портить, ему карма в плюс. А у девчонки она явно в отрицательном значении колебалась. Позади сектантки открылся синий портал, из которого с хмурым видом шагнула Мария. Она вскинула руку и почти приложила ладонь к затылку коротко стриженной девахи. И та моментально стала похожа на куклу, которую дергают за ниточки. Выражение лица стало бессмысленным, конечности подергивались в такт движением пальцев Марии. «Еще одна колдунья!» — радостно заорал подбегающий к ним Веня. «Сжечь!» — заулюлюкала мчавшаяся за ним толпа. Из воронки портала начала подниматься огненная фигура. «Кажется, шеф опять не в духе». Гордей никогда прежде не мог подумать, что его обрадует появление огненного демона. Коготь едва показался по грудь, а радостное улюлюканье сменилось паническими криками и топотом ног. «Шеф, ваш аватар всегда очень эффективен», — сделала Мария заслуженный комплимент Георгу. Гордей задергался и протяжно замычал, намекая, что ему есть что сказать, и это не терпит отлагательств. «Не дайте им сбежать! Они на одаренных охотятся!» выпалил Гордей, как только Маша отодрала полоску скотча с его рта. «Мы примерно так и предполагали. Не переживай. У выхода из пещеры мои ребята сеть поставили. Ни один не уйдет. И эту красавицу допросим, а потом память откорректируем». Мария слегка пошевелила пальцами, и ее кукла послушно закивала. «Это шестерка. Нам надо учителя поймать. Высоченный такой в балахоне и...» Гордей попробовал что-нибудь еще вспомнить о предводителе сопротивления. «И голос у него такой глубокий и гипнотизирующий!» «Не волнуйся, всех поймаем», — пообещал Георгий и слова своего не сдержал.